Габриэль. Габриэль отошел от трибуны и решительным шагом направился к королевским ложам. Он заметил краем глаза, что Луиза идет за ним, и машинально вскинул голову и выпятил грудь. Поначалу он думал лишь холодно поприветствовать гугенотских принцев крови, но перед ней он должен был показать весь свой норов. Так как на бурбонов, неприкосновенных, Габриэль напасть не мог, он коротко поклонился им, как того требует их положение, и повернулся к адмиралу де Колиньи, годившемуся на роль жертвы. Нарочно скривившись с презрительным видом, он свысока глядел плотного мужчину в черных одеждах. «Вы чувствуете, чем пахнет?» — спросил он, принюхиваясь. «Нет, чем же?» — ответил Колиньи. «Пахнет хворостом». Колиньи нахмурился. «Хорошим сухим хворостом», — продолжал Монтгомери, «который трещит, как ломающиеся кости, когда вспыхивает под еретиком». «Не отвечайте на провокацию», — посоветовал адмиралу принц де Конде. «Как смеете вы здесь показываться?» — бросил Монтгомери в адрес де Колиньи. «Представьте себе, сударь, меня пригласили». «Зная, что на свадьбу позовут людей вроде вас, я бы не пришел». Габриэль сказал так из чистой бравады. Как капитан королевской стражи он должен был обеспечивать безопасность на свадьбе, а значит, присутствовать непременно. Адмирал де Колиньи, зная это, взглянул на него насмешливо. «Я, к примеру, вовсе не боялся встретить вас здесь. Раз король пригласил нас, значит, он готов обратить к нам свой слух». Краем глаза Габриэль незаметно следил за Луизой, улыбавшейся османскому послу, которому ее только что представили. Ревность впилась ему в сердце. «Вы, адмирал-отступник, вот вы кто! Приспешник вашей якобы реформированной веры! Когда все христиане обратятся к ней, тогда и откроется божественная истина». Тюрбан константинопольского посла закрыл от него Луизу. Габриэлю пришлось вновь сосредоточиться на Колинии. «Вам никогда не убедить нас в своих ересях. Однажды и ваши глаза прозреют, как это случилось со мной, с их высочествами бурбонами и многими нашими собратьями». «До каких пор готов он сносить провокации?» Габриэль подошел ближе и сказал с угрозой. «Вы правда верите в свои слова? Или вы забываете, кто я?» Адмирал не смутился, а произнес доверительным шепотом. «Граф, в наших рядах будут нужны такие люди, как вы. Если вы еще не готовы к откровению, то помогите своей сильной рукой в борьбе за наше правое дело. У каждого, сударь, есть цена». Если капитан не арестовал его сию же секунду, то единственное, чтобы не портить свадебные торжества. «Пытаться подкупить меня так же бессмысленно, как пытаться обратить», — процедил он сквозь зубы. «Посмотрим, что вы скажете, когда к нам присоединится сам король». Граф рассмеялся. «Король? Вы сошли с ума! Ваши верования — сплошные бредни, святотатство для истинной веры. И короля, который воплощает ее на земле, я берегу надежно. Если бы я не оказался тогда в святой капелле и не спас его...» «Не продолжайте. Позвольте помечтать об иной судьбе, которая ждала бы Францию», — перебил его Колиньи. «Ради всех святых! Святые — чистая выдумка! Еретик!» — выкрикнул Габриэль, толкая Колиньи плечом. «Папист!» — ответил адмирал, выпячивая грудь. Граф сжал рукоять меча, как вдруг прохладная ладонь легла на его плечо. «Луиза!» В ее пристальном взгляде мешались тревога и гнев. Она привстала на цыпочках, ее запах опьянил капитана, когда она зашептала. «Габриэль, вы же не собираетесь искать ссоры посреди королевских торжеств?» Вдруг от ее нотации ему неудержимо захотелось взвалить ее на плечи, отнести в сторону от всех и тут же овладеть ею. Все вокруг них будто исчезло. Он вдохнул поглубже, чтобы прийти в себя. Луиза отступила, тут же включившись в разговор с послом Константинополя. Колиньи не спускал с него глаз, готовый драться. «Я скорее поверю в Магомеда, чем стану гугенотом», — бросил Габриэль. Он отвернулся, ища глазами Луизу, но позади гостя в тюрбане лишь шумная толпа ответствовала ему разгоряченным гомоном. Турнир был в самом разгаре.